Древняя Русь, X-XI века. Былинные страшилища. В своей летописи монахи заносили, как правило, только самые важные события, которые им казались достойными увековечения. В основном они касались государственных преобразований. Записи делались очень кратко, что давало в дальнейшем простор различным толкованиям. Не рассказывали летописи и о подвигах богатырей. О своих героях народ сам складывал устные сказания, былины. Но откуда взялись там соловьи-разбойники, змеи-горынычи, тугарины-змеевичи, идолища поганые и прочая нечисть? Кто или что послужил для них прототипами? На этот счет у современных ученых нет единого ответа. В XIX веке считалось, что, например, рыскавшие по степям печенеги, а затем и половцы, могли послужить прообразом для соловья-разбойника и идолища поганого. С образом страшного врага отождествлялась таким образом всеобщая ненависть к разного рода разорителям и губителям. К их числу относились прежде всего степные кочевые племена, которые совершали набеги, убивали жителей, поджигали дома и с добычей уходили прочь. Эти племена относились к группе тюркских народов и внешне отличались от русов. Были коренасты, широкоскулы, черноволосы. Они разводили коней, которые служили для них средством и нападения, и передвижения, и домом, и едой. Возможно, что дикие крики печенегов, когда они совершали набеги населения, щелканье бичами, свист и непонятные крики между всадниками и стали основой для появления сказов о страшном враге, который со временем превратился в соловья-разбойника или идолище поганое. Есть на этот счет и другое мнение. Известный археолог, исследовавший историю возникновения Руси Борис Александрович Рыбаков, полагал, что в былине о соловье-разбойнике отразилась борьба за образование единого государства, которую киевские князья вели с лесными славянскими племенами, не желавшими присоединяться к другим народам и боровшимися за свою обособленность. Они не хотели, чтобы сквозь их владения проходили дороги, по которым проезжали торговые караваны. И вполне возможно, создавали шайки, которые скрывались в лесах и совершали нападения на торговых людей. Во время монголо-татарского нашествия образ соловья-разбойника дополнился чертами общенационального врага-захватчика. Его внешность стала напоминать кочевого монголоида, широкоскулого, злого. И все же, почему враг был назван соловьем? Ведь эта маленькая безвредная птичка из семейства воробьиных поет только весной, у нее приятные трели. На воле она поет очень звонко, по всему лесу разносится. Правда, у Владимира Даля есть пословица: «Соловей – птичка невеличка, а заголосит – лес валит». К тому же соловей-разбойник не был исключительно соловьем. Он был триедин, не только свистел, но еще не менее страшно рычал и также шипел, значит, он был еще и страшным зверем и змеей. Вот что приказал богатырь Илья Муромец захваченному им в плен соловью-разбойнику, когда князь Владимир попросил продемонстрировать его способности. Илья сказал разбойнику: «Засвисти-ка ты, соловей, да в пол свисту! Зарычи-ка ты, да в пол рыку, зашипи-ка ты, да в пол шипу». Не послушался соловей Ильи, засвистел, зарычал, зашипел в полную силу. От того свисту соловьиного, от того рыку звериного, от того шипу змеиного снесло весь верх у княжих палат, посыпались окончины стекольчатые, попадали князья и бояре и все сильные богатыри. Образ Тугарина Змеевича, который был богатырем и противником Добрыни Никитича и Алеши Поповича, также собирательный. Само имя Тугарин явно тюркского происхождения, а добавка к нему «Змеевич» – показатель его натуры – змеиной, опасной. Змей в эпосе народов разных стран, в том числе и Европы, существо коварное, сильное и злое. На Руси Тугарина наделили всеми устрашающими свойствами, чтобы показать, с каким страшным врагом приходилось биться русским богатырям. Былины рассказывают о его способности дышать огнем. Вместо отрубленной головы у него вырастает новое. Победить такого мог только настоящий богатырь.